Глава 3. Вооружен и опасен. «Серега, как ты здесь очутился?» Я чуть ли не бегом направился к его кровати, но, не дойдя всего пары шагов, сообразил. Парень был без сознания. Почти все его тело в бинтах. Правая рука загипсована, левая стопа ампутирована. Лицо и открытые участки тела покрыты глубокими ранами и синяками. На ребрах плотный медицинский бандаж. Он был подключен к медицинским аппаратам, а рядом, на треноге, стояла капельница с висящими на ней прозрачными пакетами. «Что с тобой произошло, Серый?» – тихо произнес я, осмотрев друга. Он, разумеется, не ответил. Обойдя вокруг кровати и осмотревшись, я заметил, что лазарет был разделен на два отделения специальной прочной пленкой, натянутой так, чтобы получилась естественная перегородка. Ни Андрея, ни Дмитрия я здесь не увидел. Но зато в самом конце отделения мне на глаза попался врач в белом халате и военных камуфлированных штанах. Он тоже заметил меня, поэтому взволнованно двинулся навстречу. Я обернулся. Гидрос почему-то остался снаружи. «Вы врач?» – обратился я к нему, уже подготавливая в уме очередной вопрос. «Дежурный врач», – поправил тот. «А ты кто такой, парень? Я тебя тут раньше не видел». «Я с разрешения Штрасса». «Кого?» «Капитана Антонова», – быстро поправился я, сообразив, что профессор предпочитает оставаться анонимной личностью. «Ясно. Чем могу быть полезен?» «Что с ним произошло?» – спросил я, указав на бесчувственное тело Сергея. «Ну, тут можно только предполагать. Точно мы не знаем. Его нашли среди руин недавно обнаруженного ракетного комплекса в почти предсмертном состоянии». «Значит, все-таки нашел выход», – тихо произнес я, мысленно радуясь за друга. «Ты что-то сказал?» – переспросил врач. «Нет-нет, ничего. Как его состояние?» «Тяжелое, но стабильное. Ему ничего не угрожает. Имеются многочисленные переломы, травмы головы, перелом трех ребер, глубокие порезы, ссадины, раны, даже ожоги. Он, по-видимому, откуда-то упал, причем с довольно большой высоты. А еще, судя по всему, на него кто-то напал. Какое-то животное, вроде не очень крупные собаки. Плюс ко всему и истощение, большая потеря крови, сепсис, гипотермия. Конечность, как видишь, пришлось ампутировать. Началась гангрена. Ну и еще искусственная кома. В общем, как я и сказал, состояние тяжелое. Крысы. Только это пришло мне на ум. Похоже, он столкнулся с одной из крыс-мутантов. Но если так, то получается, что эти твари уже и в ракетный комплекс забрались. Так им и до поверхности немного осталось». «Крысы?» — неподдельно удивился врач. «Это какого же размера должны быть крысы, чтобы так...» «Впрочем, учитывая то, что находится внизу, под нами...» Врач осекся на полуслове. «А что находится под нами?» — осторожно поинтересовался я. «Как что? Военный научно-исследовательский комплекс? Еще советский?» «Что? Прямо здесь?» Старательно изображая удивление, поинтересовался я. «Ну да. Вот бы спуститься туда!» Доктор как-то глуповато улыбнулся. Меня это взбесило, но я сдержался. «А зачем туда спускаться?» «В каком смысле зачем?» Снова удивился дежурный врач. «Там секретные генетические лаборатории. Представить сложно, какие разработки там велись. И что там еще осталось?» «А если там опасно?» «Ну, может быть, и опасно, да», — согласился он. «Впрочем, все равно. К тому же Антонов для того и организовал тут лагерь. Они будут спускаться вниз, искать лаборатории. Хорошо вооруженная группа уже подготовлена. Мне бы с ними пойти». У меня пропало желание с ним разговаривать. Глупец, летающий в мечтах о приключениях на одно место. И это несмотря на возраст. Ищет острых ощущений, не осознавая последствий. А ведь самому явно за 40. К семье бы шел, в клинику частную устроился бы». Меня посетила еще одна мысль, не дававшая мне покоя. «Я осведомлен, что сюда должны были поступить два пациента. Один с ранением плеча, другой с несколькими повреждениями бедра. Одного зовут Дмитрий, другого Андрей». «Да, верно, были такие». «Где они сейчас?» «Там». Он указал рукой за натянутую пленку. «У них обнаружили признаки лучевой болезни. Сейчас проходит специализированное лечение в боксах». «Я могу к ним пройти?» «Разумеется, нет. Я же сказал, лучевая болезнь. Это категорически запрещено». Он вдруг испуганно замахал руками, а его лицо приобрело бледный оттенок. «Так, все. Рекомендую вам покинуть лазарет». «Это еще почему?» «Парень, у меня много работы. Прошу покинуть лазарет». «Увижу, ребят, уйду». «Охрана!» — неожиданно крикнул врач. Гидрос тут же нарисовался у входа с двумя охранниками. «Пора», — произнес он, смотря в другую сторону, при этом жестом указывая на выход. «Идем». Для меня осталось загадкой, почему меня не пропустили к парням. Про лучевую болезнь я, конечно же, читал, но почему врач повел себя так странно? Он словно бы опасался того, что я могу пройти туда, где мне быть не следовало. Я просто хотел узнать, где они и как их состояние. Ломиться напролом я вовсе не собирался. Врач что-то скрывал. «Тебе нужно поспать. Сейчас почти 11», — вернул меня к реальности голос Гидроса. Наемник посмотрел на часы. «В 6:30 группа выдвигается к Астре». «Где Павел и Катя?» «В казарме. Я проведу». Гидрос, судя по всему, не был склонен к различным беседам. Не задавая никаких вопросов, он действительно провел меня к казармам. Ими оказались две большие палатки, объединенные между собой тамбуром. Там обнаружилось два десятка легких раскладных кроватей. Почти все они были заняты. «Макс!» — меня негромко окликнула Катя. «Ну что, какие новости?» «Мы возвращаемся в Астру», — коротко ответил я, постаравшись расслабить мышцы лица. Лицо девушки поменялось. Сначала побелело, затем покраснело, а после пошло зелеными пятнами. «Что?» — едва не подавившись, спросила она. «Обратно в эту кучу дерьма?» «Да». «Зачем? Какого черта мы там забыли?» Она едва сдерживала злость. «Мне многое нужно вам рассказать. Ты, Павел, не совсем в курсе, но и так поймешь. Буду краток. Во-первых, Штрасс жив, и там в туннеле был не он, а его брат. Несколько минут я сбивчиво рассказывал им все, о чем поведал Вильгельм Штрасс». «Что? У него еще и брат есть?» «Был. Почти копия». «И?» «Это с ним хорошо известный нам полковник Зимин реализовал тот дерзкий план. Вот почему, когда в 1986 году группа Штрасса спустилась вниз к источнику психотропного воздействия, Зимин напал на них. Спустился не тот Штрасс». «И Зимин действовал по наводке другого брата?» «Получается, что да». «А зачем они хотят вернуться туда?» «Те лаборатории, в которых подполковник Шевченко проводил свои эксперименты. В них есть что-то, что им очень нужно. Мне дали понять, что ему, Штрассу, нужно какое-то экспериментальное лекарство или средство. Он инвалид, я это видел. А там, внизу, есть решение, которое может ему помочь. Я, конечно, в это не сильно верю. Думаю, что дело не только в этом, а может и совсем не в этом. И вспомните, полковник Зимин тоже искал вход. Но без документов, о которых говорила Елена, туда вроде как не попасть, его вообще не найти». «А мы тут при чем?» — спросил Павел. «Та стычка у пейнтбольного склада. Это была не полиция. Это наемники, с одним из которых другой Штрасс явился тогда в ракетный комплекс. Тогда он обрезал веревки и запер нас внутри. И он же, только значительно позже, уже на выходе, хотел нас убить». «Это кто тебе такое рассказал?» «Другой Штрасс. Живой». «Получается, что два Штрасса?» «Хм. Макс, «Тебе не кажется, что вся эта история мутная через край? Что-то тут не так?» «Это я давно понял. Но как бы мне этого не хотелось, нам придется спуститься в Астру снова. Где-то там есть еще один вход. Комплекс лаборатории называется «Гамма-3». «Как? Как ты сказал?» — переспросил Павел с таким видом, словно что-то вспомнил. «Гамма-3». «Я слышал про этот комплекс. Его долгое время искал полковник Зимин». «И что ты об этом знаешь?» — поинтересовался я. «Только то, что такие проекты, как «Землекоп», были разработаны именно там. А еще те крысы-мутанты, каких полно в тоннелях, тоже были созданы в генетических лабораториях. А еще я знаю, что сначала была создана «Гамма», а уже над ней строилась остальная «Астра». И все происходило практически в одно и то же время». Я содрогнулся, вспомнив про гигантского червя. «Один секретный объект над другим. Странно, что уж тут говорить». «Ну а мы-то им зачем?» «Мы уже были там. Мы знаем, что там происходит и как обстоят дела. Всю территорию научно-исследовательского комплекса знает Павел. Хотя, как они узнали о том, что среди нас есть человек родом из Астры, для меня осталось загадкой». «Это не так уж и важно. А вот то, что там очень опасно, ты почему-то упустил из вида. Мы лишь чудом выбрались оттуда живыми. Вспомни крыс, червей. А что еще нам просто не попалось на глаза?» «Они дают нам 8 человек хорошо вооруженной охраны. Мы ищем вход, они нас охраняют». 8 человек?» «Да». «Это очень мало. Макс, вспомни штурм Гермоворот. Там было несколько десятков солдат Зимина. Несколько десятков. Почти все там и полегли. А те, кто выжили при штурме, скорее всего, утонули после затопления. Да сам по себе спуск в эти тоннели уже безумие. Особенно после того, что мы там устроили». «Катя, я понимаю, это дико, но нам нужно туда спуститься. Понимаешь, нужно!» Я повысил голос. «Эй, вы!» — с одной из кроватей раздался недовольный голос. «Поспать дадите? Утром наговоритесь, задрали!» «Ладно, давайте спать», — уже тише произнес я, снимая ботинки. «Вставать рано. Вы пойдете со мной?» Катя не ответила, лишь недовольно шмыгнула носом, а затем улеглась на кровать, громко скрипнувшую при контакте. Павел просто кивнул, а затем последовал ее примеру. Он-то был не прочь вернуться обратно. Наверняка там, в Астре, у него остались родные и друзья. Я, несмотря на усталость и плохое самочувствие, все никак не мог заснуть. Какие только мысли не лезли мне в голову. Я снова вспомнил о профессоре Германове, о мутантах, о Зимине и Доронине. Добрался ли он до бункера? Или погиб где-то в туннелях, ослабев от полученных ран? Минут 40 я тупо ворочался сбоку на бок, но позже все-таки заснул. Мне снова начал сниться тот гигантский червь, медленно пожирающий меня целиком. Я вновь увидел эту жуткую склизкую пасть со жвалами, проталкивающими неизвестную мне жертву внутрь своей мерзкой бездонной глотки. Вспышка. Картинка неожиданно сменилась. Где-то в туннеле, почти в полумраке, я увидел что-то вроде гигантского паука. Серое, грушевидное тело с жуткой мордой и множеством черных глянцевых глаз, а также кошмарной пастью. Вместо лап у него были странные, покрытые слизью механизмы, похожими на сильно увеличенные элементы экзоскелета полковника Зимина. Я смотрел на него, но никак не мог увидеть мутанта целиком. Все время всплывали только отдельные части и фрагменты. Я насчитал таких лап штук 8. Что это? Наполовину паук, наполовину механическое существо? Безумная фантазия сошедшего с ума вивисектора? Вспышка. Паук-переросток, неожиданно заметив меня, быстро засеменил стальными лапами по бетонному полу, уверенно приближаясь ко мне. По-видимому, он собирался разорвать меня на части, а затем полакомиться. Снова вспышка. Не добежав пары метров, паук неожиданно исчез, А вместо него снова появилось лицо того профессора, что обращался ко мне ранее, еще там, на нашей базе. Как там его фамилия? Трубников? «Максим! Гамма-3! Вам нужен второй уровень, лаборатория номер 4. Я вам помогу! Поторопитесь!» Вспышка. Лицо пропало, а голову прострелила такая дикая боль, что я мгновенно проснулся. С трудом соображая, пытаясь собрать мозги в кучу, я лежал на влажных от пота простыне и подушке, пытаясь собраться с мыслями. Голова кружилась, ощутимо болела. В глазах скакали радужные пятна. Кое-как приподнявшись на локтях, я почувствовал, что в руке у меня было что-то скользкое и неприятное. Каково же было мое удивление, когда у себя на ладони я увидел черный блестящий глаз снившегося мне ранее полумеханического паука. Приступ тошноты подкатил к горлу. Как это получилось? Что со мной творится? Я что, каким-то образом выхватываю из своих снов то, что мне снится? Сначала чешуя червя, теперь глаз паука. Как это вообще возможно? Может быть, я схожу с ума? Что еще за пауки? Ведь ничего подобного внизу мы не видели. Да что вообще происходит? Макс? А? Я машинально обернулся и увидел совсем рядом Катю. Она сидела на краю кровати и взволнованно смотрела на меня. «Опять страшный сон?» «Да», — выдохнул я, а затем показал ей содержимое ладони. «Что это за мерзость?» «Глаз. Паучий глаз». «Паучий? Если это глаз, то паук должен быть размером со свинью», — ужаснулась девушка. «Так и есть». «Откуда он?» «Я думаю, это вид мутантов, которых мы просто еще не видели, пока были внизу». «О, боже! Ну и мерзость!» «Я с тобой полностью согласен», — меня передернуло. «Сейчас эта дрянь снилась мне во всей красе». «Ну как этот глаз оказался у тебя в руке? Ты что?» Она едва не произнесла фразу, которой я боялся и сам. «Нет, и я не знаю, откуда это. Я просто просыпаюсь и вижу в руке то, что мне снилось. Точнее, фрагмент». «Как? Как, черт возьми, вообще можно что-то брать из сна? Что с тобой творится?» «Там, в лазарете, Германов вколол мне какую-то генетически модифицированную сыворотку. Он говорил, что я скоро погибну из-за чрезвычайно мощного контакта с тем источником психотропного воздействия. Он говорил, что сможет мне помочь». «Помочь?» «Я вам об этом не говорил. Первый раз подобное случилось там, у нас, на пейнтбольной базе. Чешую, помнишь?» «Ну да». «Я не брал ее с собой из Астры». «И это означает, что ты из своих снов выдергиваешь части увиденных мутантов?» «Получается, что это так. Как бы дико и невероятно это ни звучало». И хотя я рассказал Кате об этом, вторую половину сна, касающуюся профессора Трубникова и самой Гаммы-3, а также лаборатории номер 4, я решил пока не озвучивать. Я и так в ее глазах начал превращаться в чудовище со странными, необъяснимыми способностями. Это сон или реальность? Как во сне ко мне может кто-то обращаться? Предлагать помощь? Как? Уже второй раз случается одно и то же. И опять во сне. Мне теперь что, вообще не спать? Пока мы беседовали, в палатку быстрым шагом, словно тень, проскользнул Гидрос. Не замечая нас, пройдя на середину, он неожиданно громко заорал. «Подъем! Сбор снаружи через 3 минуты!» И практически сразу он включил освещение. Вспыхнули яркие лампы. Люди начали вскакивать с кроватей. Даже быстрого взгляда хватило. Все они, как на подбор, были в отличной физической форме. Я, наверное, преувеличиваю, но по их суровым лицам было понятно. Для таких задушить человека или выпустить ему обойму в голову — расплюнуть. Почти у всех бугры мышц, широкие плечи, да и рост соответствующий. Был даже один, ну совсем гигант, явно за 2 метра ростом. Они, поспешно одеваясь, обувая ботинки с высоким берцем, один за другим выбегали из палатки. «Ну а вам что, особое приглашение надо?» — крикнул нам Гидрос, повторно заглянув в палатку. Быстро разбудив крепко спящего Пашу и наскоро одевшись, мы тоже выбрались наружу. Было еще темно. На часах ровно 6:07. Несмотря на холод снаружи, ведь почти зима, я отметил, что в палатке было очень тепло. Скорее всего, где-то рядом установлена какая-то мобильная система воздушного отопления. Выходя из палатки, я выбросил в сторону склизкий паучий глаз. На внутренней, хорошо освещенной территории лагеря уже стояли 2 урчащих тигра. Рядом с ними в одну шеренгу стояли 6 бойцов. Справа и слева мы увидели и других людей, занимавшихся своими делами. Справа от нас, укрытого навеса, была организована полноценная оружейная. Даже при таком освещении я увидел на одном из стоящих оружейных ящиках внушительный пулемет XM-214. Лютая шестиствольная машина американского происхождения, так и не вышедшая в серийное производство, что, впрочем, вовсе не мешало ей превращать в мясокостный фарш любое существо, вставшее на пути того, кто тащил этот лютый агрегат. Разумеется, если у того самого существа были нехорошие намерения по отношению к хозяину минигана. Вес пулемета составлял аж 18 килограмм. Позднее владелец этой дуры проговорился, что его вес был намеренно снижен до 13,5 килограмм путем каких-то там хитрых манипуляций по замене части тяжеловесных деталей. Но и то, целых 13 килограмм! Руки отвалятся такую бандуру с собой повсюду таскать. А какая у него отдача! Подойдя ближе, я заметил на другом столе автоматно-гранатометные комплексы «Гроза» ОЦ-14 и даже один СА-прибой. И то было мне знакомо. Читал в одном из военных журналов. Отличные экземпляры современного стрелкового оружия. Причем, что немаловажно, нашего, российского производства. «Мы уж было подумали, что вы решили не идти!» Вместо приветствия Антонов вставил древнюю как мир совсем не смешную шутку. «Обхохочешься», — недовольно фыркнула Катя. «А что, можно было не приходить?» Павел усмехнулся. Некоторые наемники сдержанно заулыбались. «Идите сюда, я представлю вас остальной группе». Капитан Антонов, заметив это, мгновенно сменил примитивный юмор на строгость. «Слушаем внимательно». «Все уже в курсе, куда мы отправляемся?» «Все!» — ответил Гидрос за бойцов. «Что мы там встретим, одному богу известно. Эти ребята уже были внизу, и спускаться обратно без хорошей охраны у них никакого желания нет. Я с ними полностью солидарен. Это Максим, девушку зовут Катя. А Павел — человек, всю жизнь проживший в бункере под землей, там, куда мы направляемся». «Ну и что? Кто там внизу живет?» — подал голос один из наемников. «О том, что обитает и кого они там видели, расскажут после». Антонов перешел к другому вопросу. «Задача следующая — обеспечивать им защиту на протяжении всего пути по подземным туннелям. Гидрос — старший, я иду с вами. Но формально все подчиняются Гидросу. Вопросы есть?» «Вопросов нет!» — снова ответил за всех Гидрос. «Хорошо. Тогда вооружаемся, собираем шмотки и грузимся на тигры. До точки спуска отсюда 4,5 километра. Прокатимся с ветерком». Рядом с машинами уже стояли коробки со специально разработанной формой, бронежилетами, противогазами, касками. Все преимущественно черного цвета. Наемники, для них подобное было обычным делом, принялись разбирать имущество и переодеваться. Мы последовали их примеру. «Ух ты!» — поразился Павел, примеряя новые, очень удобные ботинки. Он-то до сих пор ходил в той самодельной обуви, что была на нем еще там, в Астре. Форма оказалась качественной и подошла всем. За размерами дело не стало. Ее дополнили легкие кевларовые бронежилеты, тактические каски неизвестной мне модели, состоящие из высокопрочного пластика, крепкие перчатки и прочая мелкая амуниция. Для каждого уже был упакован рюкзак с провизией, водой и медикаментами. Там же обнаружились комплекты аккумуляторов для фонарей и что-то еще. Я не успел разглядеть. Из оружия капитан Антонов выделил нам только пистолеты ОЦ-23 «Дротик» и ножи 6Х9. Я читал, что данный нож входил в стандартную экипировку «Ратник». Остальные вооружились до зубов. Когда я спросил Антонова о причине довольно скудного вооружения, тот ответил, что основная задача нашей троицы — искать вход, а не учиться стрельбе по подземным мутантам. Наемники снаряжались быстро, уверенно. В их действиях чувствовался опыт и профессионализм. Я только и успевал считать магазины, которыми они забивали себе разгрузки. Огромный бородач, лет 40 и ростом выше 2 метров, укладывал в специальный чехол большой короб с запасной лентой для своей шестиствольной машины смерти. Второй короб уже был пристегнут к пулемету. Тот, кто вооружился бесшумным снайперским прибоем, спокойно курил в сторонке. Ему много магазинов было не нужно. С таким-то калибром. Один выстрел — один труп. Почти все оставшиеся наемники вооружились автоматно-гранатометными комплексами ОЦ-14. А вот Гидрос вышел со склада с компактным огнеметом в руках. 2 небольших бака со специальной горючей смесью он уже прикрепил к рюкзаку так, чтобы они не мешали. Помимо этого, сверху бронежилета он нацепил легкий огнеупорный плащ. Эх, жаль, не было тут Андрея. Уж он мигом состряпал бы остроумную шутку со вкусом барбекю. Менее чем через 10 минут группа в составе 11 человек в полной готовности уже грузилась на ожидающие нас тигры. «Все готовы?» — капитан Антонов проверял каждого лично. «Вижу, все!» После того, как мы загрузились, оба бронеавтомобиля рванули с места. Минут 7-8 наши бронированные машины летели прямо по полю, не обращая никакого внимания на перепаханные пару месяцев назад трактором отвалы земли. Водитель нашего «Тигра» оказался до мозга костей злобным рокером. Едва отъехали от лагеря, он на полную громкость врубил «Моргенштерн». «Андрюха, вот кто порадовался бы сейчас от души! Жаль, не было его!» Я только сейчас сообразил, что так и не поговорил с Андрюхой и Димой. А ведь следовало бы. Оба лежали в лазарете с паршивым диагнозом лучевой болезни, под присмотром врачей, да к тому же совершенно отрезанные от внешнего мира. Они и понятия не имели о том, куда мы направились. Ну ничего, вернемся, обязательно введу в курс дела. 3 дня всего-то. Именно на такой срок делал акцент Штресс. Группа спускалась в Астру на 3 суток. Если по прошествии этого времени поиски будут безрезультатными, к нам выдвинется 2-я группа с целью сменить нас и продолжить поиски. Но Антонов по поводу спуска 2-й группы говорить отказывался, недовольно бурча себе под нос что-то вроде «Сами справимся». Тогда я еще не знал, чем все это обернется. В нашей машине оказался Костолом, тот самый здоровый дядя с шестиствольной машиной убийства, снайпер с рабочим псевдонимом «Тишина» и еще один из наемников, имя которого я не успел запомнить. Антонов и Гидрос загрузились в другую машину. Туда же отправился Мрак, Скат и медик Док. Пока ехали, Павел с нескрываемым интересом разглядывал Костолома и его стальную подругу. «Это что за гаубица такая?» — в конце концов не выдержал Павел, обратившись к великану. «Чего? А, это миниган!» — угрюмо пробурчал тот. «Ты из лесу, что ли?» «Какого еще леса?» «Нет. Если быть точнее, то я скорее из-под земли», — разъяснил парень. «А такое оружие первый раз вижу». «Охренеть! Всю жизнь там провел?» — удивился Костолом. «Ну и как?» «Пришлось. Нормально, не жалуюсь». Великан замолчал, потому что разговаривать особо не любил. Да и тигры как раз прибыли на место, напоследок эффектно исполнив прямо по раскисшей грязи что-то типа полицейских разворотов. По внутренней связи я услышал, как Антонов отчитывает водителей за совершенно бесполезные выкрутасы. «Выгружаемся!» — снаружи послышался голос Гидроса, а затем хлопнула тяжелая дверь. «Приехали!» Выбравшись из бронемашин, а заодно выгрузив все свое имущество, группа, топча едва подмерзшую грязь, построилась у стен давно покинутых коровников. Наверное, эти строения годов 50-х или еще более ранних чем-то приглянулись наемникам. Коровники были давным-давно заброшены, но среди них уже стояли грузовые КАМАЗы, прицепы. Сами здания начали приводить в порядок. Меняли крышу, ставили навесы, засыпали мелкую щебенку. Пока что смотреть было не на что, но в дальнейшем. Однако это были совсем не те остатки зданий, среди которых мы поднялись на поверхность после схватки с полковником Зиминым. Судя по всему, перед нами были здания, которые я видел вдалеке на горизонте, еще тогда, когда мы только искали на поверхности хоть какие-нибудь признаки существования советского ракетного комплекса. Меня только сейчас посетила мысль о том, что входов в военный комплекс может быть гораздо больше, чем два. Один уже известный нам был в ракетном комплексе, второй — где-то на ветке метрополитена между Гермоворотами и одной из крайних линий московского метро. Точнее, тут не скажешь. Я все еще не мог понять, где заканчивается секретное метро 2 и начинается обычный московский метрополитен. «Группа, внимание! Мы на месте! В одном из этих зданий проложена вентиляционная шахта, а если быть точным, то даже не шахта, а воздуховод. Это и есть вход в технические туннели подземного объекта. Внизу заблудиться проще простого. Не разбегаться, постоянно быть на связи. Напоминаю, для этого в шлемы интегрированы устройства связи». «Здесь вход? И еще один?» — удивилась Катя. «Да, но это еще не военный комплекс. Лишь система технических туннелей, отводов, воздуховодов. Лестницы там, разумеется, нет, спустимся вниз по тросу. Повторюсь, это вовсе не значит, что мы сразу попадем в Астру. Согласно имеющейся информации от руководства, где-то здесь проходит один из недостроенных туннелей. До самого научно-исследовательского комплекса еще придется поработать ногами пару километров. Спустимся вниз, определю дальнейшие действия. Вопросы есть?» Гидрос промолчал. «Ну и отлично». Антонов отошел к ближайшему тигру с целью спустить вниз один из страховочных тросов. А такие, само собой, были. «Эй, а что это за грузовики?» Меня заинтересовала та деятельность, что происходило вокруг. «Здесь что-то будет строиться?» «Да, будет полноценная база. В ближайшее время здание восстановят, организуют парк техники, развернут медицинскую часть и склад вооружения. В общем, тот лагерь, где мы ночевали, переедет сюда, но на постоянную основу. Еще вопросы?» «Нет? Ну и отлично». Пока командир наемников объяснял водителю, что именно требуется сделать, я негромко обратился к Кате. «Ну вот и все. Контрольная точка. Мы почти на месте. Ты готова?» «Нет, не готова». Катя была совсем недовольна и совершенно не готова. Зато Павел заметно повеселел. Хотя он раньше-то тоски не показывал, что, в общем-то, немного сбивало меня с толку. «Макс, как думаешь, что нас там ждет?» — осторожно спросила девушка. «Не знаю, Кать, не знаю». Подполковник Шевченко как-то закрыл и опечатал лаборатории, и с тех пор прошло около 30 лет. Если уж черви за это время все-таки оправдали вложенные в них средства и вымахали до таких размеров, что говорить о том, чего мы еще не видели? Генетика, она, знаете ли, еще до добра не довела никого. Конечно же, по поводу генетики я утрирую. Это просто вывод, сделанный на основе пару сотен просмотренных кинофильмов сугубо американского производства. И того, что мы уже видели, разумеется. Генетика плотно влилась в жизнь каждого современного человека. Не верите? Посмотрите на того мини-Йорка, мирно сопящего на коленях у бабушки в автобусе. Видите? Разве это собака? Да, но генетически выведенная где-то в лабораториях путем каких-то хитрых генетических вмешательств. А те замороженные куры в магазине, думаете, они сами по себе такую массу наели? Один мой знакомый считал, что куры, которых продают в таких гипермаркетах, сами туда пришли и сдохли. От безысходности и плохого настроения. Или сельскохозяйственные растения, которые совершенно не боятся никаких паразитов, имея в составе своей ДНК особую генетическую цепочку. Пример из той же области. Другое дело, как именно влияют на человека те самые генетически модифицированные продукты. Последствия пока еще не изучены. Вдруг лет так через 200 у нас станет рудиментарным зрение. А, скажем, эхолокация, наоборот, станет незаменимым органом. Вырастет третья рука, жабры и выпадут волосы. «Макс, ты чего завис?» «Задумался», — пробормотал я, разом позабыв про кур мутантов и мирно спящих комнатных собачек. «Отойди!» Водитель уже третий раз сигналил мне, нервно намекая отойти в сторонку и не мешать процессу проникновения под землю. Один из тигров, ревя двигателем, катался туда-сюда, выбирая удобную позицию. Определив местоположение воздуховода, Антонов заранее дал команду подогнать одну из машин. Вход, когда-то тщательно замаскированный советскими строителями под ливневый сток, перекрывала ржавая решетка, намертво вваренная, прямо в торчащие из бетона стальные прутья. «Эту жестянку сначала оторвать надо», — заметил Костолом. «Оторвем», — хмыкнул Гидрос. «Мрак, цепляй трос!» Наемник довольно быстро и весьма хитроумно закрепил трос. «Давай, дергай!» — махнул рукой Антонов водителю. Тигр взревел движком и резко сдал назад. Трос рванул с такой силой, что решетку буквально оторвало, да так, что вместе с ней рассыпалась и одна из стенок воздуховода. «Ого!» — хмыкнул скат, увидев вырванную с корнем решетку. «Сила и мощь!» — похвалил Павел, восхищенно глядя на разворачивающийся тигр. «Это где такой транспорт придумали?» «Сделано в России», — отозвался мрак, усмехнувшись наивности парня. «В России?» — тихо пробормотал Павел и задумался. Я сразу сообразил, что именно заставило парня зависнуть. Название страны. Ему была знакома аббревиатура «СССР», а вовсе не «РФ». Антонов заглянул внутрь темного проема, понюхал и отшатнулся. «А запах-то! Воздух затхлый, заплесневелый! Еще бы! Столько лет снега и дожди топили эту вентиляционную шахту! Там внизу что-то вроде болота», — прокомментировал я, скривившись от скверного запаха. «Опускайте трос! Готово? Тишина, ты первый!» Теперь командовал Гидрос. Антонов хоть и был старшим и по званию, у наемников еще и звание есть, и по статусу командира наемников, без возражений снял с себя эту должность, едва мы начали спуск вниз. Так определил Штрасс еще там, в лагере. Гидрос хоть и не был старым, прожженным до костей воякой, но к своим 34 годам уже успел побывать в половине горячих точек планеты. Умел обращаться с любым оружием, находился в хорошей физической форме. Но на безмозглого качка не тянул ни в каких смыслах. И хотя в его авторитете никто не сомневался, тем не менее, в действиях чувствовался недостаток опыта для руководства именно такой операцией. Да и люди, судя по всему, в таком составе работают первый раз. Снайпер, закинув за спину прибой, вооружился пистолетом, прицепил карабин к тросу и, светив ноги в обложенную битым кирпичом дыру, плавно соскользнул вниз. Почти сразу же включился его фонарь, закрепленный на каске. «Чисто!» — прилетело снизу. Следом за ним спустилось двое наемников, а после настала моя очередь. Уже цепляя карабин к тросу, я услышал недовольное бормотание за спиной и оглянулся на шум. Это был Костолом. Здоровяк топтался на месте, соображая, как ему опустить вниз свой шестиствольный крейсер. Воздуховод был не таким уж и большим. «Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж вниз, едва не сбив локти о стены. Ноги уже через несколько секунд уперлись в бетон, дно вентиляционной шахты. Пол до середины голени был залит густой коричневой жижей, следствием тех самых снегов и дождей. Она-то и воняла. «Ароматы Франции», — скривившись, подумал я. Узкий, чуть шире метра бетонный проход вел вправо и влево и терялся во тьме. На точке спуска было что-то вроде небольшого коллектора. Стены хоть и были бетонные, давно уже оказались поедены плесью и мохом. Вследствие такого нестандартного симбиоза часть бетона растрескалась и осыпалась. Сам проход был низкий. Для того, чтобы пройти дальше, следовало пригнуться. «В сторону!» — оттолкнул меня тишина, заглядывая в воздуховод. Едва я отскочил на мое место, с характерным жужжанием карабина приземлился Гидрос. Через несколько секунд вниз съехал и его ручной мангал с жидкостью для розжига. Не прошло и 5 минут, как вся группа спустилась вниз. Больше всех проблем возникло у Костолома. Он едва не застрял в воздуховоде. Миниган пришлось спускать отдельно от его обладателя. Ругаясь и считая кирпичи, бугай все-таки спустился вниз, желая этим туннелям поскорее рассыпаться в пыль. Антонов, дав последние указания водителям, спустился последним. «Выдвигаемся?» — спросил он у Гидроса. Тот кивнул. Достал из кармана упаковку жвачки, развернул и бросил в рот белую пластинку. Скомканный фантик полетел в воду. «Тишина! Идешь первым!» «Куда? Направо или налево?» «Давай направо!» Я отрицательно покачал головой. «Что такое?» Гидрос это заметил. «Я прекрасно помню, как мы часами ползали по вентиляционным шахтам, уже там, под ракетным комплексом». «Ну и что?» «А то, что их строители могли вести их как попало. Мы сутки можем потерять, ища вход только в саму Астру, не говоря уже о Гамме». «И что ты предлагаешь? Разделиться?» «Нет, это неприемлемо. Группа останется в полном составе». «Ну, дело ваше», — зевнул я. «Так что?» — переспросил тишина. «Куда идти-то?» «Направо». Снайпер молча кивнул, снял с плеча винтовку, быстро присоединив фонарь, тихо двинулся вперед. Но, не пройдя и 10 метров, он негромко произнес: «Тут еще одна решетка! Ух ты! А за ней скелет!» «Где-то я уже это слышал», — тихо пробормотал я. Катя, понимающе, ухмыльнулась. А на поверхности, со стороны города, коровником двигалась целая вереница военной и грузовой техники.